«Халатон — это значит могучий», — вслух сказал Ярослав, с удивлением осознав, что он стал понимать старогольский язык, и обернулся назад. Перед ним, опустив крупную голову с длинной густой челкой и глядя на человека с высоты более 3 метров живыми черными глазищами в окаймлении рыжеватых редких ресниц, стоял массивный старый мамонт. Огромные, тяжелые, загнутые вверх и внутрь верхние резцы бивни были порядком источены. Его густая серебристо-седая шкура покрывала все тело, за исключением относительно безволосого хобота. Громадное тело с заметным горбом за лопатками опиралось на толстые колонны ног, каждая не менее 0,5 метра в диаметре. Как и у современных слонов, фаланги основных пальцев оканчивались округлыми пластинами, ногтями. Несколько секунд человек и Севен-покровитель смотрели друг другу в глаза, привыкая. Наконец Ярослав сказал, с трудом подбирая слова. «Почему так произошло, и почему ты выбрал меня?» «Я слишком долго отдыхал, а когда захотел вернуться, понял, что жизнь в этом мире очень изменилась. Я звал достойных, и ты был одним из тех, кто услышал мой зов и пришел первым, чтобы обрести Нёукта. Ты помнишь нашу первую встречу?» «Встречу?» И Ярослава, словно ожог, коснулось ощущения исступленного ужаса, пережитого им в прощенное воскресенье, последний день широкой масленицы. Этот эпизод, казалось, навсегда испарился из его памяти. Но нет. Вновь захолодили кончики пальцев, и тупая игла вонзилась в мозг. Как давно это было! С тех пор прошло всего 5 дней, но они вместили в себя целую вечность. Тогда он оказался не готов понять и принять происходящее с ним изменения. И если бы не странник, так и остался бы обычным человеком, который иногда по ночам просыпался бы с чувством гнетущей, пугающей пустоты в своей душе, потому что это почти равнозначно — не обрести что-то жизненно важное или потерять это. Результат один — пробуждение среди ночи на мокрых от пота простынях и рвущийся из сердца крик «Кто я? Что именно я не сделал или сделал не так?» и желание грызть себе вены от ощущения того, что вся оставшаяся жизнь — лишь серая, нелепая зарисовка, а ты сам лишь бледное подобие того, кем на самом деле мог стать. «Ты наконец-то понял, я рад». Халатон видел чувства Ярослава, потому что они являлись их общими чувствами, но он знал то, что пока было скрыто от человека. Скоро ты приведешь с собою еще 3. Они тоже сменят свою понян на новое имя. Севены, ожидающие их, уже пробудились. Для чего? И кто эти 3? Ничего не совершается просто так. Все происходящее имеет причину и смысл. Но иногда человек не успевает дожить до мига, когда они ему открываются. Благие силы отправили нас к людям для того, чтобы мы помогали им бороться с Ка-Кимун, врагами, неодолимыми обычной человеческой мощью. Ты готов и хочешь вступить в схватку, поэтому я нужен тебе. Но это будет не только твоя схватка, поэтому к тебе на помощь придут еще 3. А поведет вас тот, кого ты знаешь. Это он посеял в твоем сознании семена, позволившие подготовиться к встрече со мной, и направлял твои шаги сюда. Ты очень ему нужен, и ничего уже нельзя изменить. «Бусиву, странник», — утвердительно кивнул Ярослав, пытаясь собрать мысли, ощутимо путавшиеся от звучащих прямо в его голове ответов Халатона. А как я узнаю тех других? Скоро наступит время затмения. Я обещаю тебе, что уже до этого момента ты будешь знать остальных людей Туди. Они все в какой-то мере связаны с тобой. А отличить их несложно, им снятся похожие сны. А теперь пойдем, я хочу увидеть закат. Успел забыть, что это такое? Ярослав хотел было предупредить своего нового союзника о поджидавших за стенами ангара врагах, но понял, что это больше не является проблемой. Мохнатый гигант, покачивающий перед ним широколобой головой с непривычно маленькими, по сравнению с современными слонами, ушами, излучал спокойную уверенность и силу. Усомниться в ней было бы глупо. Они вышли из ангара плечом к плечу. Выбитые ударом бивней тяжелые створки ворот отлетели в сторону, как листы фанеры. В лицо пахнул запах тайги, уже погружавшийся в глубокие вечерние сумерки. И только последние лучи заходящего солнца золотили верхушки самых высоких сосен. Ярослав быстро оценил обстановку и усмехнулся. Между стволов деревьев то тут, то там мелькали волосатые спины убегающих в панике врагов. Один из них, недостаточно прыткий, зацепился ногой за торчащий из земли корень и покатился по земле. Затем вскочил и, сильно прихрамывая, побежал дальше. Спустя несколько мгновений Ярослав понял, что путь чист. Он мог поклясться, что на сотню метров вокруг ничто и никого не представляет для него опасность. «Интересно, а где сейчас Одзил?» — подумал он, вспомнив о старом шамане, и ответ не заставил себя ждать. Он закрыл глаза и увидел Югена неподвижно сидящим под раскидистым кедром. Это оказалось недалеко, всего в 2 часах ходьбы. И Ярослав направился туда, решив про себя, что нужно поторопиться. «Скоро пойдет снег», — сообщил ему Халатун. Ярослав бросил короткий взгляд в его сторону и отметил, что очертания спутника начали заметно расплываться. Теперь громадный седой мамонт как будто весь состоял из серого клубящегося тумана. «Я знаю, он начнет через 30 минут», — ответил Ярослав. Быть тудином, знающим человеком, оказалось очень удобно. «Расскажи мне о том, кто привел тебя к вратам, какой род сейчас оберегает святыню и что у него за тотем». Ярослав задумался, что он знал про Югена Одзила. Ответ на этот вопрос показался очень важным, потому что он так и не смог понять, чего именно добивался старый шаман, отправляя его одного на объект С. Если ставил целью сделать из молодого контрразведчика мастера Тудина, то он своей цели добился. Но ведь все могло повернуться и по-другому. «Молодой человек, подождите!» — раздался сбоку дрожащий голос. Ярослав вынужден был остановиться, хотя, заметив чуть раньше на своем пути профессора Хрестина, хотел пройти мимо. Как возможный источник информации, тот его больше не интересовал, а драгоценное время отнять мог. «Даю вам 2 минуты, Петр Олегович», — сухо сказал он, в упор рассматривая ученого. «Извините, я тороплюсь». А Хрестин подошел ближе, сутулиный и жалкий. В нерешительности остановился, теребя кончик длинного носа. В густом предзакатном полумраке лицо его под шапкой волнистых, давно немытых волос выглядело почти нормально. То, что с профессором давно уже не все в порядке, выдавали слезящиеся полубезумные глаза, беспорядочно перескакивающая с Ярослава на призрачную фигуру Халатуна и обратно. В левой руке он сжимал толстую тетрадь с обтрепанными краями, а правая пребывала в постоянном движении. пальцы то касались